самый уютный дом, где будут желанные встречи со Христом. Да, это наша родительская ответственность, чтобы в наших домах произошла встреча у наших детей со Христом, которого должны мы им показать в нашей практической жизни. Братья и сестры, я коротко напомню тему моей проповеди или беседы, которую я начал вчера. Я прочитал вчера 143-й псалом, вернее, часть из 143-го псалма. Проповедь мою я назвал «Новая песня Давида», а тема – «О воспитании детей». И в этой новой песне мы с вами вспомнили, что там есть четыре момента, за что Давид воздает славу Богу. И то, на чем мы остановились, это был вторая причина прославления Бога новой песни, что сыновья и дочери наши в наших семьях, как разросшиеся растения, как искусно изваянные столпы. И мы обратили с вами внимание на то, что в тех семьях, где вырастают такие сыновья, то псалмопевец подчеркивает и говорит: «Блажен народ, у которого это есть». Слово «блажен», основной смысл этого слова или буквальный перевод этого слова – «счастлив». «Счастлив народ, у которого это есть, у кого есть такие сыновья и такие дочери». Мы говорили с вами о том, что жизнь детей мы предложили разделить на три периода. Хотя этих периодов гораздо больше, но мы обратили внимание на период, дошкольный период, о чем мы поговорили. Поговорили вчера. Мы с вами обратили внимание на то, что в воспитании нашем нам необходимо иметь следующие цели. Цели – это то, чтобы достигнуть в детях наших, вот в этот период от рождения до школьного периода, таких главных целей – это послушание, это уважение к родителям, это ответственность за свои поступки, это система приоритетов, это приучать детей к труду, правильное отношение к противоположному полу и быть благодарными. Мы обо всем этом говорили вчера, что это так необходимо нам, родителям, вот иметь эти цели. Я сказал, что это не все цели, к которым мы стремимся, но из тех целей, которые выявляют в вопросе воспитания, я выбрал эти 7 целей, которыми хорошо, чтобы мы стремились. Братья и сестры, вот этот период, его называют дошкольный период. Этот период, когда ребенок находится в основном в семье. И поэтому все наши требования, которые к ребенку в этом периоде, они концентрируются на наших целях, которые мы достигаем, его правильное отношение к семье. Это быть послушным семье, это уважать отца и мать, это быть ответственным за свои поступки в семье, это иметь правильную систему авторитетов или приоритетов определенных. Это Бог, родители, семья, братья, сестры, дедушки, бабушки. Это приучать их к труду опять в семье. Вот. Это правильное отношение к противоположному полу, это опять в семье. То есть жизнь ребенка, она проходит в семье. И чтобы ребенок имел благодарность в семье. Братья и сестры, вот эти цели, мы их иллюстрировали вчера примерами, изучали и рассматривали, как это важно, какие дает это результаты. Но это мы говорили вчера. Братья и сестры, а сегодня, сейчас я хочу, чтобы мы просмотрели следующий период. Это период от 7 до 12 лет. Это тоже очень ответственный период. Хотя вчера мы слышали, что некоторые люди науки определяют, что период до 7 лет это является основным периодом в вопросе формирования личности. Ну, насколько это так, нам судить трудно, но люди науки об этом говорят. Но то, что это очень важно в этот период, мы сейчас с вами в этом тоже убедимся, что как важно достигать тех целей, о которых мы говорили. – Потому что это был только маленький фундамент последующего строения личности на этих целях. Братья и сестры, цель наша, вот этих бесед, цель нашего воспитания, чтобы выросли у нас, как мы прочитали в этой песне Давида, чтобы выросли у нас сыновья, как разросшиеся растения. Мы вспоминали первый псалом, дерево, которое посажено при потоках вод, лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет, и приносит плод свой в свое время, и дочери, как искусно изваянные столпы, устрояющие свои чертоги. Это наша цель, чтобы наши дети выросли именно такими, и результат – блажен народ, у которого это есть. И теперь вот с этой позиции желания и прекрасной цели, и блаженного состояния мы продолжим с вами дальше рассматривать вот эти наши цели в вопросе воспитания. Братья и сестры, цели, о которых мы говорили вчера и о которых будем говорить сегодня, цели не поменялись, совершенно не поменялись. Мы сейчас будем с вами рассматривать, что эти цели, тогда это было только начало, а дальнейшее развитие невозможно без того начала, которого мы имели в семье. Наши дети после 7 лет идут в школу. Дети очень мечтают о школе. Может быть, потому что мало знают, что такое школа. И когда у нас вот в церкви такая традиция, но и во всех церквах эта традиция, когда детей провожаем в школу, мы всех первоклассников выстраиваем перед церковью, дарим от церкви подарки первокласснику, пакеты такие, там все-все, что необходимо для школы. Мы их поздравляем, мы читаем им пожелания слова. Иногда они участвуют, поют, иногда молятся. Ну, всегда по-разному. И дети с большой радостью идут в школу. Но взрослые родители не всегда с большой радостью провожают детей в школу. Мы прекрасно понимаем, что такое школа. Я с одной мамой беседую перед школой. Я говорю, вот у вас в этом году еще один первоклассник. Она и расплакалась. Я говорю, что вы плачете? У нас христианская школа, все же хорошо. Она говорит, вы знаете, я как подумаю о школе. 10 или сейчас 11 лет. Мне страшно становится. Какая нагрузка? Что его ожидает? Да, братья и сестры, что ожидает нашего ребенка? И вот нашему ребенку 7 лет пришло время, и он пошел в школу. И то, что мы достигали с вами повиновения нашего ребенка семье, родителям, маме, папе, братьям, сестрам, то теперь нам необходимо будет стремиться, заботиться о нашем ребенке, чтобы он научился повиноваться тем, кто за пределами семьи. Школа – это, как я сказал, уже большой отрезок времени. Школа – это достаточно много времени, полдня ребенок каждый день проводит в школе. И послушание – это вопрос будет очень важный в этом периоде. Ребенок с уходом в школу обретает новых друзей. Это вызывает в нем желание к общению. Идя в школу, он проявляет интерес к определенным группам общения. Если раньше он в основном общался в семье, то теперь его общение в определенной группе. Может, это первый класс, может, это второй, может, это третий, четвертый, потому что мы рассматриваем возраст в комплексе до 12 лет. Братья и сестры, и вот здесь нам необходимо продолжить эту цель воспитания, повиновения и послушания нашего ребенка нам. Какая цель в этом периоде, братья и сестры? Все держать под жестким контролем, но с любящим сердцем. Во сколько нужно уйти, во сколько должен прийти, это очень важно. Это очень важно и не только для нас, это очень важно для ребенка, потому что цели воспитания, они потом перейдут нас в подростковый период. И если мы сегодня, сейчас не достигнем или не будем продолжать развивать в ребенке эту способность послушания, покорности родителям, то встретить подростковый период будет очень трудно и ребенку, и нам. Необходимо в этот период особо, чтобы дети помнили и знали первую заповедь для них. Дети, повинуйтесь своим родителям. Мы о ней говорили в предыдущей беседе. Братья и сестры, но сюда же мы включаем теперь уже и педагогов, которые в школе, которые на улице, где наши дети находятся, в общественном месте. Дети, повинуйтесь. Очень важно, братья и сестры, чтобы достигать вот этого повиновения, имея эту цель, чтобы развить в ребенке способность к самоконтролю, контролировать свое время от школы домой или из школы, от школы домой или из дому в школу, когда он идет утром. Это цель наша, чтобы научить его контролировать себя, потому что мы будем все контролировать, и когда пришел, и во сколько ушел. Один добрый пример я услышал от нашей одной учительницы. Мальчик немножечко такой стремящийся к бесконтрольной жизни. Мама все взяла под жесткий контроль. Она взяла телефон учителя в общеобразовательной школе. Она взяла телефон в музыкальной школе и договорилась. Пришел, сбросьте мне сообщение, во сколько пришел. Хотя это бремя для учителя. Но учитель пошел навстречу. И вы знаете, когда ребенок понял, что он оказался в жестких тисках родительского контроля, вот эта глупость, которая прилепляется к сердцам юношей, и девицам тоже, она потихонечку стала отступать. Рядом с этим требованием послушания и контроля мы говорили о том, что необходимо иметь такую цель воспитывать в ребенке уважение к родителям, уважение к семье. Тут и бабушки, тут и дедушки, тут и старшие братья и сестры, и младшие. Уважение к семье. Братья и сестры, а теперь это переходит уже шире за пределы семьи. Уважение к преподавателю. Уважение, без которого просто невозможно качественное образование. Вы знаете, большая беда постигает тех детей и те семьи, где у родителей нет должного контакта с преподавателем в общеобразовательной школе или в музыкальной школе. Если мы критикуем учителя в присутствии ребенка, может быть, у него какие-то есть недостатки, но это лучше решать лично. Но если мы дозволим критике, братья и сестры, мы просто такой вред сделаем нашему ребенку, что у него не будет уважения, а если не будет уважения, то не будет и необходимого результата. Без признания авторитета учителя, влияние учителя будет очень низким. А это значит, результат образования будет неудовлетворительный. Братья и сестры, в этот период, когда дети идут в школу, и я повторяюсь, и в общеобразовательную, в музыкальную, в художественную школу, есть период, когда у них есть повышенный интерес, и приходит период, когда этот интерес пропадает. Бывает, этот интерес держится только в первом классе и в общеобразовательной школе, и в музыкальной. А вот уже второй и третий класс этот для ребенка школа – целое бремя. Это для него школа наказания. Он ищет любой путь, чтобы как-то, ну вот, уклониться, заболеть или еще что-то. Братья и сестры, в этот период очень важно, чтобы каждый из нас стремился к тому, чтобы побуждать, поддерживать, стимулировать образование различными целями и поощрениями. Замечено, что дети, которые вот с помощью родителей преодолевают вот, вот эту определенную нагрузку, которую дает школа во втором, третьем классе, да, или в музыкальной школе второй, третий класс. Если ребенок преодолевает эту нагрузку, то потом он с интересом учится дальше. Но если в этот период мы не оказали нужной поддержки, то интерес к образованию ребенка пропадает, и результаты будут очень неудовлетворительные. Братья и сестры, а причина может быть в самом таком, как я сказал, простом, в отсутствии уважения и авторитета. Вы знаете, это же относится и к детским руководителям христианской воскресной школы. Мы вводим ребенка в общество вне семьи, и мы должны привить к ребенку вот эти качества уважения и авторитета тех, кто его учит. И те дети, которые не приучены к авторитетам, это дети, у которых будут очень большие проблемы в последующее время. Третья цель, о которой мы говорили, это ответственность за поступки. Братья и сестры, в этот период, опять я продолжаю, 7-12 лет, именно этот период, в этот период ответственность за поступки. Поступки в это время, ну, разные бывают, шкодные, вот желания детей, которые они реализуют порой в какие-то такие вот проказы, имеют место и имеют их немало. Такой текст Писания, на который хочу привлечь внимание. Очень известный текст Писания в книге Притчей. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Розга и обличение. В вопросе наказания данный текст Писания предлагает нам таких два действия. Физическое наказание и обличение. Воздействие на ребенка, на его психику, на его мышление обличением. Розга и обличение дают мудрость. Но отрок, оставленный в небрежении. Нахожу, что и первое, и второе мы должны применять. Но если что-то применяем только одно, то результат будет невысок. Братья и сестры, что очень важно в вопросе наказания? В вопросе наказания очень серьезное значение имеет подход к наказанию. В некоторых вот, случаях родители, бывает, в связи с какой-то шкодой, не хватает сил вот, поступить правильно, а просто наказали ребенка там, ремнем или хворостиной и думают, что он все понял. Что должно предшествовать? Предшествовать физическому наказанию. Самое первое – это выговор ребенку за его поступок. Необходимо помочь ему понять, что он сделал. Необходимо помочь ему понять, к чему бы это могло привести, какие могли бы быть от этого последствия. Убедить его, что он виновен. И не первая цель должна быть – наказать физически. Братья и сестры, очень хорошее в речах не физическое даже наказание, а предупреждение о физическом наказании. Ну, конечно, когда ребенок это знает, что это такое физическое наказание. Не всегда нужно наказывать ребенка физически. Очень много можно находить других причин, чтобы воздействовать на ребенка, иметь этот рычаг за определенные его действия. Но главное, к чему мы должны стремиться, это собеседование с ним. Это помочь ему понять, что он сделал плохо, что он поступил против Божьих принципов. Мы сейчас дальше, мы когда будем говорить о приоритетах, да, вот об авторитетах. И еще что очень важно, братья и сестры, вот исследователи определяют, что в этом периоде вот с 7 до 12 лет просматривается не просто прямая непокорность или непослушание, а просто безответственность, не думая о последствиях. Ребенок это делает. И это очень важно понять. Иногда нам кажется, вот ребенок сделал какую-то шкоду, да это чуть ли не рецидивист. Это все, это вот там на него брушились множество слов, а потом еще и, может быть, много раз ремень вот применяем. Братья и сестры, и сердце может быть ожесточено, и результат может быть невысоким. Но тогда, когда в нашем контакте с ребенком присутствует вот этот принцип убедить его в его вине, что он сделал, и это вина перед родителями, это прежде вина перед Богом, вина перед родителями, вина перед семьей, а может даже перед посторонними убедить, что он виновен, а потом уже или наказать, или простить, это зависит от нас. Но говоря о наказании, братья и сестры, наказание, как я уже сказал, не должно быть только физическим, ремень или розга. Ограничения в играх, в общении, в посещении, но только не собрания. Никогда не надо наказывать ребенка, ограничивая его в вопросе посещения собрания, или наказывать его, я слышал такой принцип наказания, наказывать его тем, что он должен там 30 раз прочитать какой-то псалом, или сколько-то псалмов. Вот слышал такой принцип наказания, и вот анализировал, думал, хорошо ли это, плохо. Первое мое впечатление было как бы хорошо, ребенок вот читает, о чем-то мыслит, а потом думаю, ведь это он делает как наказание. У него где-то внутри происходит отторжение, это наказание. Наказание всегда неприятно. Поэтому наказание никогда не надо связывать с духовными вещами. Это богослужение, или это лагерь, или это может быть еще. Ну, то, что относится к духовным сферам влияния. Братья и сестры, в вопросе наказания нам необходимо быть последовательным, еще на короткую мысль скажу, чтобы не получилось так, мы пообещали и не наказали. Необходимо быть последовательным, чтобы после наказания контролировать особый период, чтобы увидеть, есть ли изменения или нет. И если изменения есть, обязательно похвалить, обязательно поощрить, обязательно утвердить его в новой жизни. Это будет определенный стимул к тому, чтобы не повторять те или другие проступки, которые были допущены ребенком. Следующее, то, о чем мы говорили, это система приоритетов. Нам необходимо, как мы говорили в прошлой беседе, чтобы авторитет родителей, чтобы наши дети через наши взаимоотношения, авторитет родителей был приподнят нами через наше правильное отношение. Мы об этом говорили вчера. И наша главная цель – показать, что мы покорны высшему авторитету. Это Богу. И все, что мы делаем это потому, что так говорит Господь. Мы говорили об этом в предыдущей беседе. Братья и сестры, на что необходимо обратить теперь, в этот период, когда наши дети уже немного повзросли? Я хочу прочитать текст Писания. Это текст тоже очень известный. Мы тот раз читали из книги Псалмов, а сейчас я хочу прочитать из книги Второзакония. Тоже очень такой известный текст, но я хочу вот особо выделить в этом тексте вот такое отличие. Отличие. Если в предыдущих целях мы имели эту практику возвестить детям силу, чудеса, могущество Божье, возвестить, открыть для них вот через чудеса Господа, которые были в Ветхом, Новом Завете, через могущество Его, когда переходили через Черное море, рассказывали о потонувших там, и что такое море, какая его глубина. Вот. Это очень, очень будет яркая иллюстрация, показать это могущество Божье, что Он может. То в этот период мы должны перейти уже от поверхностных знаний, фрагментов там о чудесах, о каких-то явлениях, мы должны перейти к системному, духовному образованию наших детей. И вот во Второзаконии, 6 глава, мы читаем такое слово. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и вот теперь слово «и» после него. И внушай их детям твоим». Если в предыдущее время это было возвещение, то теперь наша цель – внушить. Это сделать понятным, доступным, воспринимаемым то, что мы желаем им пояснить изучение Писания. Братья и сестры, для многих детей вот этот период является основным в понимании даже всех учений Писания. Это и прощение грехов, и обретение мира через покаяние. Это и вопрос уже о крещении, можно говорить, о членстве в церкви. Внушай. И вот перечисление, которое здесь есть, 10 принципов внушения, методов, и с указанием обстоятельств внушения. Смотрите, как мы тут читаем. «Внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась, вставая, навяжи в знак на руку, да будут они повязкой над глазами, напиши на косяках дома твоего, на воротах». То есть вся наша жизнь – это система духовного влияния и образования наших детей. Братья и сестры, так было в Израиле. Так было в Израиле. И вот те данные, которые мы получаем из некоторых исторических сведений, что древнееврейские семьи вот занимались регулярным изучением Торы, и было как принцип такой, что мальчики изучали вот Пятикнижие наизусть. Но я не знаю, или буквально вот слово за слово, или общее такое знание этого учения. Но вот эти фразы, которые я прочитал, братья и сестры, интересно, тоже вычитал в одном толковании, что касается вот израильского народа, то вот эти фразы каждый еврей повторял и утром, и вечером, чтобы знал, что ему нужно слушать Господа, любить, и чтобы его слова были в его сердце у еврея, и чтобы он внушал и говорил детям своим, и занимался этим постоянно, не то, что какой-то урок там утром или вечером, но чтобы это было постоянным принципом нашей жизни. Братья и сестры, перейти на такой уровень жизни нам нелегко. Мы занимаемся работами, мы, может, там, редко бываем дома. И как нам это все построить? Мы должны так построить. Евреи так строили свои взаимоотношения с детьми и имели определенный успех. И когда этим не занимались, из истории еврейского народа, мы знаем, их уводили в плен, они были в пленении сперва на малый период, потом больше, больше, больше, и закончилось тем, что государство Израиль перестало существовать, лишили своей земли, и только спустя почти 2000 лет Израиль вернулся в свое владение. 2000 лет. Вот такой результат, потому что они перестали заниматься тем, чем должны заниматься. Мы сегодня живем в то время, когда материальная жизнь стала намного лучше, чем она была раньше. Вот Григорий Васильевич приводил этот пример. Как жили раньше? Не было ни стиральных машин, не было в доме воды, не было канализации. Нужно было воду и принести, и вынести. Я вспоминаю вот тоже мое детство. Водопровод был очень далеко от нас, и мы все, наша мама и мы дети, у нас были маленькие ведерочки, и примерно метров за 500 был источник воды. И метров за 500 мы все ходили туда, и все приносили, выливали, и заново шли, а там была целая очередь, таких, как мы, было много. И вот так носили, такая физическая была нагрузка большая. Сегодня у нас столько, шагнули мы вперед, у нас все, кран открыл, течет вода. Вытекла, она же и утекла. Сегодня столько удобств у нас. И как однажды я слышал пример, как с одним туземцем один европеец ему говорит, что вот раньше мы прилетали сюда за столько-то времени, а теперь в два раза меньше тратим времени. А он спрашивает, а это время вы куда используете? И этот европеец ничего не мог ответить. Куда я использую вот время, которое у меня есть? Братья и сестры, оно уходит чаще всего на суету. У несытимости две дочери. Давай и давай. У нас сегодня один дом, нам захочется завтра побольше или повыше. Или одно место мы меняем на другое. И мы жертвуем Божьим принципам духовного своего питания, духовного служения и духовного воспитания. И это преступно. Это очень плохо, если мы вот уклоняемся вот в такое... Вот в такой образ жизни. Это приведет очень к плохому. Если у Израиля это исчислилось в 2000 лет, то кто-то может быть навсегда отвергнут от благодати Божьей. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Братья и сестры, нам серьезно надо пересматривать наши принципы жизни. Для чего мы живем? Мы живем для того, чтобы служить Богу, для того, чтобы ожидать Бога, для того, чтобы всей семьей познавать Бога. И на это должно расходоваться вся наша главная вот энергия, средства. Поэтому как важно, чтобы мы об этом заботились. Братья и сестры, и вот говоря о тех приоритетах, которые были просто в семье, нам теперь нужно выделить, что главный приоритет для нас теперь Бог и учение Его Слова. В этот период с 7 до 12 лет дети любят читать. Необходимо только находить хорошую литературу. Вот и те книги, которые издаются у нас в братстве. И тот журнальчик, который есть, я хочу отметить и воздать славу Богу, что дети любят читать этот журнал. И порой, я видел, как дети нашей семьи вот просто пока не прочитают, не идут спать. Вот такая любовь. Это очень хорошо. Это надо стимулировать. И чтение Писания. Вы знаете, очень хорошо, когда мы в этот период побуждаем детей к чтению Писания и даже поощряем определенными наградами. Если дети за год прочитали Библию, или, если малые дети, Новый Завет. Этот принцип, который мы читаем, «Если любите меня, соблюдите слово мое», братья и сестры, он должен просматриваться в наших принципах воспитания детей. Пятый принцип. Мы говорили о том, чтобы приучать детей к труду. Мы говорили о том, чтобы дети сами заправляли свои коечки, сами ставили свою обувь, собирали после себя игрушки, упаковывали их в определенные коробочки, там или ящички, или мешочки. И когда мы достигали этого, мы об этом говорили, необходимо детей за это похвалить. необходимо выразить им благодарность, чтобы они получили вот эту плату за совершенное дело. В этом возрасте у них объем нагрузки гораздо увеличивается. Это общеобразовательная школа, то, о чем мы говорили. Это музыкальная школа. Это, может быть, художественная школа. Может быть, ну или воскресная школа. И везде нужно что-то учить. Везде нужно что-то изучать. Нужно что-то потом пересказывать. Братья и сестры, мы... Если приучили ребенка тогда к труду, к маленькому труду, и он в этом испытал радость, то теперь нагрузка увеличивается, но нам нужно эту цель иметь, чтобы он не сломился, чтобы, учась хорошо в школе, его за это поощрять. Хорошо учиться в музыкальной школе – тоже. А если плохо, то оказать ему помощь, чтобы он хорошо учился. Братья и сестры, такой приведу пример. Я посетил, значит, одну семью, и ну, папа с гордостью показал мне дневники своих детей. Там были очень хорошие оценки. Я стал разговаривать с некоторыми детьми. Дети удивительно имеют хорошее развитие. Вот. Меня это очень порадовало. Я спрашиваю, как вы этого достигли? Он говорит, первое. Как мы достигли? Ну, постарались еще в дошкольном образовании там немножечко приложить руку. А потом, ну, покупали очень хорошие иллюстрированные книги. Дети их пока просматривали. Когда начали, научили читать, стали прочитывать там разные, ну, разную полезную информацию. Энциклопедические книги. Я говорю, а что вы делали, если ребенок, ну, не проявлял такого интереса? Ну, чаще всего девочки более интерес проявляют, мальчики менее. А брат говорит, а вы знаете, а я их стал стимулировать. Как? Он говорит, очень просто. За каждую оценку положительную я определил им, школа – это ваша работа. В четверти за каждую положительную оценку определил определенную сумму денег. Ну, допустим, за каждую пятерку по 500 рублей, за каждую четверку по 400 рублей. Вот. А за тройку... Ничего. Вот. Ну, за отрицательные оценки он ничего мне не сказал, я не спросил. Я говорю, ну так, а как ребенок потом эти деньги потратит? Это же есть опасность. Он говорит, а что это он их будет сам тратить? Он их сам тратить не будет, он будет их тратить с нами. И он мне говорит, все равно же мне надо ему приобретать одно, другое, третье. Я ему... Ну, четверть подошла к концу, мы просмотрели, собрались всей семьей, выдали каждому деньги в руки, и с ними пошли в магазин и купили им брюки, босоножки, купили кому-то там, или велосипедик какой-то купили, или еще что-то купили. В общем-то, купили то, что нужно. Но подход к этому какой? Они бы купили и без этого купили, но проявили такую заинтересованность. И говорит, успеваемость сразу выросла. Стимул рождает интерес. А интерес дает потом результаты хорошие. И потом уже и эти оценки ушли в сторону. Вернее, оплата ушла в сторону. У них проявился интерес, и они перешли к другим формам вот, поощрения своих детей. Мы в нашей христианской школе в этом году попрактиковали вот, с братом Андреем и с братом Олегом. Они у нас... ответственность за школу, попрактиковали такую практику. Вот решили по окончании четверти поощрить отличников, конверт, и там купюра. И хорошистов, конверт, и там несколько купюр поменьше. И торжественно на линейке в конце четверти, ну мы заранее объявили об этом, в конце четверти выдали эти конвертики в первой четверти, ну, потом уже это было и во второй, там, третьей, выдавали эти конвертики. И вы знаете, пришлось проанализировать нам, что, в общем-то, успеваемость выросла, интерес проявился. А эти деньги, которые мы выдали детям, конечно, они принесли к своим родителям, и свои родители их потом или пожертвовали обратно в школу, или пошли им что-нибудь купили. Но вот этот сам процесс... Он пробудил в них интерес. Он пробудил в них интерес. Поэтому нахожу, что тот незначительный вот труд, который мы когда-то учили их складывать обувь и складывать одежду или мыть обувь свою, теперь он обрастает большим трудом, но его необходимо поощрять. Братья и сестры, и говоря об образовании, нельзя не прочитать такой текст Писания, который отмечен в книге Притчей, 4 главе. Главная мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением приобретай разум, 4.7. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твой прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого. Не уклоняйся от слов уст моих. Всем имением твоим приобретай разум. Братья и сестры, вот это учение Писания. Всем имением, то есть все, что мы имеем, очень важно тратить разумно. И приоритет здесь стоит – это образование. Это и в школе, и в музыкальной школе, и это в христианской школе. Чтобы дети имели этот интерес, потому что это главное. Приобретай мудрость и приобретай разум. Приведу такой один пример. В этом году у нас 9 класс сдавал экзамены. Экзамены. Как они? ГИА, наверное, да? Так, по-моему. Или как? А, ЕГЭ. ЕГЭ, да, ЕГЭ. И вот дети пошли в школу, к которой мы прикреплены, ну, из христианской школы, значит, они сдают экзамены в определенной школе. Ну, и пришли туда. Дети пришли, собрались, учитель с ними. А учительница, к которому классы прикреплены, она бегает там с такими листиками, там все ответы, зовет учительницу, говорит, нате, выдайте вашим ответы. Вот. Ну, может, это не стоит там писать. Вот. А наша учительница говорит, нет, мы не будем брать ответы, пусть дети решают сами. Как? Вы что, уверены за своих детей? Да, но мы на это не пойдем, дети будут сдавать сами. Да вы что, вы провалите нам школу с этим вашим вот семейным образованием? Ну, там вот некоторые фразы такие были. Но учительница была такая удивительно принципиальна. Я даже потом, когда вник в эту ситуацию, думаю, ну, как бы я устоял вот в этой ситуации даже вот. Но она была принципиально, не будем брать. Вы знаете, совершил Бог чудо. Наши дети все сдали хорошо, а их дети, которые были с этими листиками, по-моему, трое, не сдали экзамена. Что там они, то ли что-то напутали, то ли не с той стороны его читали. Я не знаю, вот что там произошло, но не сдали экзамены. И такая проблема потом произошла в школе, а наши дети не брали это и сдали. И сдали хорошо. И сдали на пятерке те, которые учились на 3-4, сдали на отлично и сдали сами. Братья и сестры, когда мы приучаем детей вот к трудолюбию, к усердию, это обязательно даст свои результаты. Обязательно даст свои результаты, поэтому нам необходимо стараться. Хотя сразу же скажу, что способности у детей разные. Есть дети, которые могут учиться на отлично, есть дети, которые на отлично учиться не могут. Ну, на хорошо могут учиться дети все, если только не ленивый ребенок. Ну, конечно, если нет у него каких-то отклонений, там, физиологических потерь памяти, там, провалы какие-то, или, ну, еще какие-то заболевания или определенные диагнозы, там. Вот, конечно, так, если полноценный ребенок, все дети могут учиться на оценку хорошо, там, где будет трудолюбие, там, где будет стимуляция вот такая и в труде, и в образовании. Братья и сестры, предпоследние два еще пункта остались, потом мы сделаем маленький перерыв, споем, и Николай Степанович на вопросы ответит. Шестое, на что мы обращали внимание, это отношение к противоположному полу. Мы говорили о том, что в тот период в семье мы формируем отношение к противоположному полу. У них никакого нет отношения, но Правильное отношение отца к матери формирует у мальчика и у девочки отношение к маме. И мамы к папе формирует отношение. И потом наши дети могут иметь правильное отношение друг к другу не через то, что они слышат, а через то, что они видят. Ученые отмечают, что на ребенка более оказывает влияние не то, что он слышит, а то, что он видит. Видит в семье. Братья и сестры, ну в этот период, вот как мы рассматриваем сейчас с 7 до 12 лет, отношение к противоположному полу. У детей пробуждается пренебрежение мальчиками девочек и определенное унижение девочек девочками мальчиков. С чем связано? Что в этот период мальчики развиваются немножко медленнее, а девочки более активнее. На что хочется обратить внимание? Если мы сумели привить и к девочкам, и мальчикам тогда правильное отношение, то вот эти искушения будет нам легче контролируя предостеречь от каких-то нехороших поступков или действий. В этот период не исключено, что при таких непонятных взаимоотношениях могут быть даже какие-то драки между девочками и мальчиками, да, в этот период. И здесь нам нужно, предвидя вот эти опасности, предостеречь детей и позаботиться, чтобы отношение к противоположному было у них полуправильно, независимо от того, что девочки немножко сильнее, а мальчики слабее, потом это все вырастет, то есть выровняется, и даже обгонят мальчики девочек, это будет потом. Но сейчас, в этот период, нам необходимо к этому быть внимательным. К этому времени, 9, 10, 11 лет, дети уже почерпывают информацию от противоположного пола. Их интересуют и вопросы рождения детей, и как это происходит, и какие отношения. Где-то из школьной программы, где-то от каких-то источников нехороших к ним проникает это. И хотя они до конца все не осознают, но у них появляются глупые высказывания, какие-то нехорошие записки. Вот появляются от одних других к другим. Братья и сестры, но в этот период я хочу опять вернуться к этому определению, которое мы уже с вами выразили, это определение, что в этом возрасте у них это делается не умышленно, а по причине не до конца понимания, нет полного понимания, что они делают. Критикуя или пишут записки, и пишут порой записки очень гнусные, даже порой в школах приходится где-то такие записки находить. Братья и сестры, если мы не научили в младшем возрасте правильному отношению к полам, то здесь у нас будут большие проблемы. Если мы не приучили ребенка к уважению мальчика к девочке, то он пойдет на такие глупости, на пошлости что-то писать. Если мы не приучили девочку к тому, что мальчик – это мужчина, и нельзя вот как-то проявлять к нему неправильное отношение, вот как папа и мама, вот такой образ, девочка, будучи даже сильнее его, никогда не пойдет на такую глупость, чтобы вот так как-то оскорбить мальчика, я имею в виду в семье, оскорбить мальчика в школе, по парте или еще как-то. Братья и сестры, вы видите, как усложняется вопрос тех целей, которые для нас были в тот период незначительными, а теперь они обретают такой уже шире вот объем или сферу того мира, с которым соприкасаются наши дети. И последнее, седьмое, о чем мы говорили, это развивать в детях чувство благодарности. В семье к папе и маме, за те приобретения, за те бабушек, дедушек, которые что-то там делали, всегда за все благодарить старших, за их заботу, развитие благодарности. Братья и сестры, мы говорили о том, что развитие благодарности развивает в них понимание их зависимости, что им что-то делают. В этот период в детях пробуждается такая проблема – проблема низкой самооценки. низкой самооценки. У них пробуждается еще не совсем так ярко, как в подростковом периоде, но тем не менее пробуждается какая-то неудовлетворенность собой, какие-то физиологические проблемы определенные, особенно когда девочки вырастают быстрее, мальчики ниже. И здесь очень важно, братья и сестры, реагировать на эти проявления трезво. Опять склонять детей к благодарности, что ты таков, как есть, и ты не хуже других, подобных тебе мальчиков или подобных тебе девочек. Вот эта тема выражения благодарности, которая была внутри семьи, братьям, сестрам, папам, мамам, теперь выразить благодарность Богу, что ты вот такой, и показать Ему Его преимущество, Его будущее, если это мальчик, кем ты можешь быть. Ты можешь быть таким, таким, таким, может быть, там, если в сфере в материальной жизни, таким в сфере духовной, может быть, в церкви, служителем, кем ты желаешь быть, тебе нужно только расти, и все это придет. Поблагодари Бога, что ты мальчик, а не та высокая девочка, которая, может, тебя пнула вчера или подзатыльник отдала, хотя и в одном, и он не смог справиться. Вот. И проблема низкой самооценки. Братья и сестры, в этот период необходимо нам тоже проявлять внимание к детям и о них заботиться. Ну, давайте мы теперь вот сделаем остановку, и потом, после вот этого небольшого перерыва, перейдем к самому трудному периоду. Это подростковый период. Пожалуйста, участие.